Глава восьмая. Нити. Интерлюдия. Ярослав сидел в своем кабинете на 23-м этаже бизнес-центра «Белая площадь», глядя в панорамные окна, за которыми расстилался вечерний город. Огни Москвы мерцали, как россыпь бриллиантов на черном бархате. Дымов любил этот вид, напоминающий ему о том, как далеко он ушел от того оборванного следователя в потертой куртке, который когда-то ютился в тесном кабинете на Петровке. Телефон на столе завибрировал. Неизвестный номер. «Дымов», — коротко ответил он, не отрываясь от экрана ноутбука, где были открыты документы по делу Цветковой. «Ярослав Викторович, это Елена Морозова, помощница Мирославы Романовны». Голос женщины звучал напряженно. «Слушаю вас, Елена». «Мирослава Романовна просила передать вам контакты ее подруги, Валерии Крыловой. Она юрист, будет вести все судебные дела. Мирослава Романовна считает, что вам стоит работать в связке». «Разумно». Дымов взял ручку, записал продиктованный номер. «Спасибо. Как обстановка в галерее?» Лена помолчала, затем тихо произнесла. «Напряженная. Жанна стала еще более нервной после того, как узнала о пробуждении Мирославы Романовны. Крылов ходит за мной по пятам. Но я собираю документы, как просила босс. К завтрашнему вечеру передам вам все, что смогу достать». «Хорошо. Будьте осторожны. Если почувствуете угрозу, немедленно звоните мне или уходите оттуда. Жизнь дороже любых бумаг». «Понимаю, спасибо». Дымов отключился и сразу же набрал номер Валерии Крыловой. Та ответила после второго гудка. «Алло?» «Добрый вечер. Ярослав Дымов, частный детектив. Веду дело Мирославы Цветковой». «А, да, Мирка говорила». Голос собеседницы потеплел. «Слушаю вас». «Предлагаю встретиться и обсудить стратегию. Мне нужна информация о юридическом статусе галереи, о том, какие документы вы планируете оспаривать. А вам понадобятся доказательства, которые я соберу». «Согласна. Ну, давайте пока по телефону обрисуем общую картину, а встретимся, когда у вас будут конкретные факты. Времени мало, действовать нужно быстро». «Хорошо. Что у вас?» Валерия коротко изложила свой план. Оспаривание сделок, отстранение Дениса, арест счетов, развод. Дымов слушал внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы. «Мне нужны доказательства того, что сделки проводились с нарушениями», — сказала Крылова. «Подложные документы, фиктивные контракты, все, что покажет злой умысел. Плюс, если найдете покупателей краденных картин, то это будет главным козырем». «Найду». Дымов открыл файл с предварительными данными, которые успел получить за день. «Я уже запросил информацию через свои каналы. Завтра встречусь с бывшим начальником охраны галереи, Виктором Петровичем. Он знает много интересного». «Отлично. Еще момент». Лера понизила голос. «Мирке нужна охрана. Боюсь, Денис может попытаться причинить вред жене». «Я решу этот вопрос. У меня есть надежные люди, которые проследят за Мирославой незаметно, так что Горбунков ничего не заподозрит». «Спасибо, это очень важно». Обсудив мелкие детали, попрощались. Дымов откинулся на спинку кресла, потирая переносицу. Дело становилось все интереснее и все опаснее. Простучав костяшками пальцев незатейливую дробь, снова взял сотовый и набрал Сомова, майора из отдела экономических преступлений. Когда-то они работали вместе. Игорь остался в системе, Ярослав ушел в частный сектор, но дружба сохранилась. «Игорек, привет. Как жизнь?» «Ярик, сколько лет, сколько зим. Жизнь, как всегда, бумаги, начальство, головная боль. И так по кругу. Впрочем, это некий островок стабильности в столь переменчивом мире. Ты как, все богатеешь?» «Стараюсь», — усмехнулся Дымов. «Слушай, нужна твоя помощь, неофициально». «Выкладывай», — мигом подобрался собеседник. «Галерея созвездия на Остоженке. Владелец Мирослава Цветкова. Мне нужна информация о юридическом статусе, о том, кто сейчас числится генеральным директором, какие доверенности оформлены. И желательно побыстрее». Игорь помолчал, зашуршал бумагами, записал. «Что-то серьезное?» «Возможно, крупная афера. Хищение картин на десятки миллионов. Плюс подозрение в покушении на убийство». «Черт, ладно, дай мне час. Пробью через Егрюлы свои каналы». «Спасибо, дружище. Буду должен. «Да ладно тебе, позвоню, как только будет что-то конкретное». Дымов сбросил вызов и принялся за вторую чашку кофе. Ждать он умел. Терпение было одним из главных качеств хорошего детектива. Ровно через 53 минуты Сомов перезвонил. «Ярик, тут интересно. Генеральным директором галереи «Созвездие» с 20 декабря прошлого года числится Анна Сергеевна Островская, 26 лет». Дымов выпрямился. «Островская? Не Горбунков?» «Не Горбунков. Смена директора оформлена через Мещанский суд по заявлению Дениса Алексеевича Горбункова, мужа Цветковой. Основание — недееспособность владелицы в связи с комой, необходимость временного управления. Горбунков выступал как законный представитель, но сам директором не стал. Назначил Островскую». «Подставная фигура», — пробормотал Дымов. «Умно. Все сделки через нее, а он в стороне». «Похоже на то. Еще что-нибудь нужно?» «Пробей мне эту Островскую. Кто она, откуда, чем занималась раньше?» «Дай полчаса». «Игорь, ты золото». «Знаю», — усмехнулся тот и отключился. Дымов встал, прошелся по кабинету. Мысли складывались в четкую картину. Денис не стал директором сам. Слишком опасно. Вместо этого назначил молодую женщину, вероятно, свою любовницу. Ту самую Алину, которая обещал вскоре стать вдовцом. Все документы, все сделки шли через нее. Если что-то вскроется, виновата будет она, а Денис выйдет чистым. Я доверился этой женщине, а она оказалась мошенницей. Ха, надо же, какой продуманный человек. Классическая схема с козлом отпущения. Телефон снова завибрировал. «Ярослав, здравствуйте!» Раздалось в трубке. Голос спокойный и мелодичный. Он узнал его сразу. «Мирослава Романовна, добрый день». «Как быстро вы меня узнали. Не быть мне богатой». Дымов почувствовал, как собеседница улыбнулась, и вдруг сам улыбнулся незатейливой шутке, а перед внутренним взором возникло бледное лицо Миры с тонкими чертами. «Красивая женщина, факт». «Это мой номер телефона, можете сохранить. Также звоню, чтобы попросить вас скинуть мне реквизиты. Я переведу вам ваш аванс». «Секунду, повисите на линии». Откликнулся Ярослав и, скопировав номер, отправил ей смс-кой. «Готово. Мирослава Романовна». Сменил тему. «Я выяснил кое-что важное. Генеральным директором вашей галереи сейчас числится не Денис». Пауза. «А кто?» Радушный голос зазвенел напряжением. «Алина Островская. Ваш муж назначил ее через суд, пока вы были в коме». Он слышал, как она тяжело задышала на том конце провода. «Алина!» Она говорила медленно, будто пробуя имя на вкус. «Его любовница». «Вероятно, да. Я еще проверю ее биографию, но уже ясно одно. Она подставная фигура. Все сделки идут через нее. Если афера вскроется, вина падет на нее, а не на вашего мужа». «Сволочь!» — прошипела Мирослава. «Вот так живешь с человеком и даже не подозреваешь, какой он гнилой». «Мирослава Романовна, вам нужно продолжать притворяться. Денис не должен знать, что вы в курсе. Играйте роль слабой, дезориентированной жены. Это даст нам время собрать доказательства. Я еще не прошелся по Горбункову, только начал копать». «Да, конечно, я сделаю все, как вы говорите». «Еще один момент. Я организую для вас охрану. Люди будут рядом, но незаметно. Ваш муж ничего не заподозрит». «Спасибо, Ярослав. Правда, спасибо». «Это моя работа. Держитесь. Я позвоню, как только будет новая информация». Они попрощались. Дымов набрал третий номер. «Макс, привет». «О, Ярик, давно не звонил. Что-то нужно?» Максим Воронов, бывший спецназовец, теперь работал в частном охранном агентстве. Надежный, как швейцарские часы, и абсолютно лояльный. «Нужна твоя помощь. Есть клиентка, и ее жизни угрожает реальная опасность. Мне нужен человек, который будет следить за ней круглосуточно. Незаметно. Никто не должен знать, что она под защитой». «Ясно. Где она находится?» «Сейчас в больнице. Скоро переведут в реабилитационный центр «Возрождение» на Рублевке». «Возрождение? Элитное место. Там своя охрана». «Знаю, но ты и сам понимаешь, что этого недостаточно. Оплата двойная». Максим свистнул. «Серьезное дело. Ладно, я сам возьмусь. Когда приступать?» «Сегодня же. Чем быстрее, тем лучше. Я скину тебе все данные по клиентке». «Понял, жду». Дымов отключился и откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. Нити начали сплетаться. Скоро он потянет за них, и вся паутина лжи, которую соткал Денис Горбунков, рухнет. Но нужно было действовать осторожно. Один неверный шаг, и все может пойти не так. Горбунков. Денис Алексеевич. Кто он такой, помимо мужа Цветковой? Чем занимается? Откуда у него связи, чтобы провернуть такую масштабную аферу? Ярослав набрал четвертый номер за последние пару часов. «Леха, занят? Не отвлекаю?» Алексей Гринев, бывший коллега по МВД, тоже ушел на вольные хлеба, но раньше Дымова, и теперь возглавлял небольшое агентство, специализирующееся на проверке благонадежности. «Для тебя всегда найдется время», — послышался ленивый голос. «Что нужно?» «Пробить человека. Место работы, должность, финансовое положение». «Имя?» «Горбунков Денис Алексеевич, 37 лет. Муж владелица галереи «Созвездие». Подозревается в крупном мошенничестве и, возможно, в покушении на убийство жены». Алексей присвистнул. «Ничего себе! У тебя не бывает скучных дел, как погляжу!» Дымов хмыкнул и добавил. «Плюс хочу знать, с кем он встречался за последний год. Нужна информация о его передвижениях, где бывал, куда ездил». «Телефонные переговоры? Детализацию пробивать?» Ярослав нахмурился, подумал секунду и отказался. «Нет, пока не стоит. Это уже серая зона. Официально нельзя без санкции суда». «Официально», — с усмешкой повторил Алексей. «Но если нужно, пока держи это в резерве. Сначала посмотрим, что даст легальная проверка. Если зайдем в тупик, подключим тяжелую артиллерию». «Ясно. Сроки какие?» «Вчера», — коротко бросил Ярослав. «А вообще дня 3-4. Мне нужна полная картина до того, как начнутся судебные разбирательства». 3 дня реально. За 4 сделаю тебе досье, как для ФСБ. Стоить будет соответственно». «Деньги не проблема. Клиентка платежеспособная». «Тогда жди». «Отлично. Спасибо, Леха». «Не за что. Удачи тебе с этим делом». Дымов положил трубку и подтянул к себе папку с документами. Протокол дорожно-транспортного происшествия от 27 ноября. Авария Мирославы Цветковой. Дата. 27 ноября, 21:43. Место. Кутузовский проспект, перекресток с улицей Минская. Участники. Водитель Цветкова М.Р. Пострадавших среди других участников движения нет. Причина. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с бетонным ограждением. Ярослав пролистал дальше, к заключению автотехнической экспертизы. Экспертиза транспортного средства. Lexus RX350, госномер. Тормозная система исправна. Колодки изношены на 65%, что находится в пределах нормы эксплуатации. Рулевое управление исправно. Подвеска исправна. Шины зимние, износ в пределах нормы. Давление соответствует рекомендованному. Заключение. Техническая неисправность транспортного средства, которая могла привести к ДТП, не установлена. Дымов медленно закрыл папку. Тормоза были целы. Скользкая дорога — человеческий фактор. Обычная авария — трагическая случайность. Денис Горбунков не подрезал тормоза, не саботировал машину, не планировал убийство. Во всяком случае, не такое. Но он воспользовался ситуацией. Детектив задумчиво посмотрел в темноту за окном. Юридически аварию Горбункову не привяжешь. Зато все, что он сделал после, — это уже другое дело. Хищение, мошенничество, злоупотребление доверием. Горбунков пока даже не подозревал, что на него началась масштабная охота. Буквально со всех сторон. Юридическая, финансовая, личная. Предвкушающе усмехнувшись, Ярослав набрал следующий номер. «Костян, привет.